Глава 25. Повелитель Оз. На все расспросы Виктор только отмахивался. «Не бери в голову», — настоятельно посоветовал он. «Ян не здешний, и в Дербенте всего-то несколько дней. Вы не могли с ним видеться». «Он так уверенно говорил», — с сомнением протянула девушка. «А кто он вообще? Твой приятель?» «Вроде того», — уклончиво ответил Виктор. Больше он не пожелал говорить ничего. Лиза немного надулась, но поняла, что в этом вопросе Виктор непреклонен, а потому решила отложить все расспросы до более благоприятного времени. Но слова нового знакомого не выходили у Лизы из головы. Она не забыла об этом ни вечером, ни на следующий день, а утром ее ожидал сюрприз. Виктор снова отлучился по своим неотложным делам, а Лиза быстро съездила в аптеку за инсулином. Настроение было хорошим, в окнах мелькали столичные пейзажи, и поэтому она не сразу сполошилась, когда проехала свою остановку. Спрыгнув на проезжую часть, она даже не посмотрела по сторонам и обогнула автобус с намерением быстренько перебежать дорогу. Дальше она услышала только визг тормозов, а потом ее дернули в сторону, едва не вывихнув плечо. Она вскрикнула испуганно. Почему-то прикосновение показалось ей неприятным до отвращения. Так бывает, когда вдруг с ветки на голову сваливается гусеница. Лиза дернулась и попыталась вырваться, но потом человек втащил ее на тротуар, и Лиза узнала выгоревшие волосы и косую повязку через глаз. «Ой, это вы? Все в порядке?» — кратко спросил Ян. Мимо с ревом пронесся очередной грузовик. Водитель, красный как вареный рак, высунулся из кабины и что-то гневно проорал. Из его тирады Лиза разобрала только слова «слепая» и «курица». Она покраснела в ответ и смущенно покосилась на Яна. «В порядке?» — терпеливо переспросил тот, сделав вид, что не услышал ругательств. «Ох, да!» — она поправила волосы и улыбнулась смелее. «Удивительно! Вы уже второй раз спасаете меня. Какими же судьбами вы оказались здесь?» «Я ждал вас», — ответил Ян. Лиза удивленно распахнула глаза. Это незатейливое признание затронуло ее сердце. Стало вдруг стыдно и за свою неловкость, и за первую реакцию на прикосновение этого человека. Чем он отличался от всех других нормальных? От того же Феликса, например, только тем, что имел причудливую внешность. Но поступки его были настоящие, человечные. «Ждали?» — смущенно улыбнулась она. «Почему?» Она с любопытством и жалостью вгляделась в его лицо. Когда-то он выглядел обычным мужчиной, возможно, даже привлекательным мужчиной. «Я думаю о вас», — ответил между тем Ян, — «с тех пор, как увидел». Девушка удивленно замерла. Сердце вдруг подскочило и забилось сильнее, разнося по всему организму приятное тепло. Словно над городом разошлись облака, и солнечный луч ласково погладил ее по щеке. Это были те слова, которые всегда приятно слышать молодой девушке. «Я видел вас», — продолжил Ян, — «видел, но не могу вспомнить, где». «Ох», — Лиза вздохнула, пригладила ладонью непослушные кудри. «Я даже не знаю. Вообще-то я не здешняя и приехала в Дербент недавно. Из Славина. А вы?» «Из Выгжила». Лиза подумала, что уже слышала это название. Вернее, читала о нем. Это был тот самый город на севере, откуда спасатели привезли Виктора и откуда был родом его таинственный спутник. «О!» — с трепетом протянула она. «Я знаю, кто вы. Вы один из тех охотников, что спасли Виктора в Даре». Губы Яна разошлись в легкой улыбке. «Возможно». Только теперь Лиза заметила, что стоят они посреди тротуара, а люди обходят их с видимым неудовольствием. Какая-то женщина нечаянно ударила ее по ноге сумкой и Лизу откачнула в сторону. Чтобы не упасть, она вцепилась в рукав пальто Яна. Тот вздрогнул, как показалось Лизе от неожиданности, но предупредительно подставил ладонь под ее локоть. Лиза вздрогнула тоже. Ей показалось, что от прикосновения к мужчине ее кожа покрылась мелкими мурашками и заколола где-то в нервных окончаниях, словно через ее тело прошел электрический разряд. Она испуганно отпрянула, и Ян медленно опустил руку. «Наверное, мне пора», — смущенно пробормотала девушка. «Простите, ради бога, и спасибо». Она решительно повернулась, но голос Яна, прозвучавший тихо и тем не менее достаточно отчетливо даже на фоне городского шума, заставил ее замереть. «Останьтесь», — произнес он, — «я прошу». Он больше не сделал попытки дотронуться до нее, а просто стоял, слегка подавшись вперед, будто хотел кинуться за ней, удержать. «Не пугайтесь», — поспешно продолжил Ян. «Я не сделаю ничего плохого. Я знаю, на меня неприятно смотреть». Он запнулся, опустив голову еще ниже. «Но я ничего не прошу. Просто не уходите сейчас». Лиза обернулась. Какой же он растерянный, одинокий, отрезанный от всего мира клеймом своего уродства, живущий с этим слишком долго, чтобы научиться осознавать и принимать его. Каждый раз видеть на лице собеседника чувство годливости или, еще хуже, жалости. И она, Лиза, ничем не лучше других. «Курица», — сказала она себе. Правильно обругал ее водитель грузовика. «Курица и неблагодарная дура. Простите меня». Она шагнула ему навстречу, взяла за руку. Он вздрогнул снова, но руки не отнял. Только отвернулся, скрывая от взора Лизы изуродованную половину лица. «Знаете что?» — решительно сказала девушка. «Давайте немного прогуляемся. Погода чудесная, а здесь недалеко есть уютный скверик, где можно посидеть и поесть мороженого. Вы любите мороженое?» «Люблю», — чуть стеснительно ответил Ян. «Вот и хорошо». Лиза улыбнулась. Ободряющая, легонько, но настойчиво потянула его за рукав. «Ну, идемте». Ветер дул им в спины, трепал волосы и подгонял по тротуару опавшую листву. Над головами шелестели кроны тополей, словно позвякивали золотыми цыганскими манистами. Лиза шла справа от мужчины и изредка посматривала на него из-под челки. Она была уверена, что скоро привыкнет и к шрамам, и к повязке через глаз, и не будет замечать их вовсе. Но ей требовалось время, и Лиза была благодарна Яну за то, что он не торопил ее. «Расскажите немного о себе», — предложила девушка. «Что именно? Например, что это за город такой выжил? Это ведь на севере, верно?» «Верно», — подтвердил Ян. «Не город, скорее форт. Остался с давних времен. Не знаю, как давно построен». «Я слышала это на границе с даром», — почему-то в полголоса произнесла Лиза, тревожно оглядываясь назад, словно боясь, как бы ее не услышали. «Дар». Это название всегда было связано с чем-то таинственным, мифическим, с древними легендами, порожденными сумерками. Вы могли бы сколь угодно высмеивать или отрицать это, сидя в дружеской компании жарким летним днем, когда солнце слишком долго стоит в зените. Но куда только девается бравада, когда остаешься в одиночестве долгими зимними вечерами, и метель стонет под окнами, и страшно выглянуть в непроглядную темноту. «Там вы и познакомились с Виктором?» — спросила Лиза. Ян кивнул. «Я спас его», — сказал он. «Не хвастаясь, просто констатируя факт». Лиза развела руками. «Да вы просто ангел-хранитель», — шутливо заметила она. «Сначала спасли Виктора, потом меня. Я очень рада познакомиться с вами». Это был будний день, поэтому в сквере почти никого не было, за исключением старушки, которая кормила голубей, да еще компании подростков в дальнем конце аллеи. Лиза купила себе и Яну по мороженому, и некоторое время они молчали, поглощая холодное лакомство. «И все же вы не сказали», — первая нарушила молчание девушка. «Это Виктор подсказал, как меня найти?» Ян отрицательно мотнул головой. «Нет, он не сказал бы». «Тогда как же?» «Пусть это будет моим секретом», — тонко улыбнулся он. «Как же это интересно», — воскликнула Лиза. «Вы очень интересный человек. Кто вы по профессии, на самом деле?» Ян нравился ей все больше. Несмотря на недостатки внешности и какую-то непонятную скованность, было в нем что-то такое, что привлекало внимание девушки. Какой-то внутренний стержень, присущий настоящему мужчине, сила, которой хотелось покориться. «Воин», — сказал он. Лиза недоверчиво сощурилась. «Вы не похожи на военного», — с сомнением произнесла она. «Обычно военного человека можно отличить, даже если он одет в штатское, по выправке, осанке, по точным действиям и продуманным фразам. Каждая профессия накладывает на человека свой отпечаток. Но в Яне не было той подтянутости, хотя и расхлябанным назвать его было нельзя. Скорее, он выглядел как только что вернувшийся с поля боя ветеран. В движениях видна осторожность, словно он боится разбередить еще не зажившую рану. Голос надломленный, усталый, и в единственном глазу, в самой глубине, притаилась боль. «Может, в этом все дело?» — подумала она, а вслух спросила. «А разве сейчас идут военные действия?» «Да», — ответил Ян. «Далеко, на севере». «И кто воюет с кем?» Он не успел ответить. Откуда-то со стороны послышались крики. «Отдайте, сволочи, гады!» и громкий издевательский гогот. Лиза подскочила, озираясь по сторонам. На другом конце аллеи группа подростков, до этого момента спокойно сидящих на лавочке, сгрудилась вокруг какого-то паренька. Четверо ребят лениво перебрасывали друг другу школьный рюкзак, сопровождая все это гадкими шуточками и смехом. Чуть в сторонке стояли две девчонки. На шее одной из них висела фотокамера. В момент очередного броска она подняла камеру и щелкнула затвором. Ребята снова заржали. «Эй, вы!» — закричала Лиза. Ребята остановились, оглянулись на ее крик. Мальчишка попытался в очередной раз допрыгнуть до своего рюкзака, но парень поднял его повыше, а второй ткнул мальчика кулаком в живот, отчего тот согнулся пополам и заплакал. «Да что ж вы делаете, а?» — Лизу захлестнуло возмущение. «Четверо на одного? А вы что смотрите?» Набросилась она на наблюдательниц этого шоу. «Вы же девчонки! Как вам не стыдно?» «И что же ты нам сделаешь?» — гаркнул в ответ самый старший из них и, подумав, добавил. «Сучка!» Лиза покраснела от гнева, сжала кулаки. «Это неслыханно!» Она обернулась к Яну. Тот почему-то сидел молча, отвернувшись в сторону, будто все происходящее ничуть не заботило его. «Сделайте же что-нибудь!» — сердито закричала она. Ян сгорбился еще больше, ответил тихо. «Я не имею права». «Что?» Лизе показалось, что Ян издевается над ней. Этот человек, поставивший на место Феликса, испугался нескольких взорвавшихся подростков. Те, в свою очередь, крикнули что-то обидное в ее сторону и дружно засмеялись. «Это неслыханно», — сказала она, чувствуя, что комок слез начинает подступать к горлу. «Я и не думала, что вы просто трус». «Не так», — Ян вскинул голову. Кажется, слова девушки задели его. «Это естественный отбор», — жестко сказал он. «Выживают сильнейшие, слабые погибают. Так было всегда». «Но четверо на одного? Разве вы не видите, что это несправедливо? А если бы на его месте были вы, а?» «Я был», — Ян по-прежнему был спокоен. Это признание поразило Лизу. Она замерла, во все глаза глядя на Яна. «Мой первый урок», — продолжил он, глядя мимо девушки. «Ни на кого не надейся. Это учит быть сильным». «Ну нет», — твердо ответила та, — «вы не правы. Это учит только жестокости, а не силе. Если вы не собираетесь ничего делать, я позову полицию, но вы меня больше не увидите». Она решительно повернула, чтобы уйти. Тогда Ян поднялся и взял ее за руку. «Подождите», — сказал он, — «я сделаю». Ребята заметили их, прокричали обидное «трус». Ян пропустил это мимо ушей. Тогда в стороне послышалось гудение. Желудок Лизы сжался в комок от страха и нехорошего предчувствия. Ребята сначала не обратили на гул никакого внимания, но по мере нарастания гула тревожно заозирались по сторонам. А потом все увидели это. Черный смерч несся над ухоженной тропинкой аллеи. Он надвигался со стремительной скоростью, мерцал золотыми искрами. Что-то в его глубине шуршало, потрескивало и гудело, будто от трения друг от друга тысяч хитиновых тел. «Осы!» — истошно взвизгнула девочка, державшая камеру. Лиза завизжала. Она хотела броситься прочь, но Ян еще крепче вцепился в ее плечо. «Спокойно», — сказал он. Но спокойной Лиза не была. Она ненавидела этих тварей с детства. Возможно, это был какой-то подсознательный, темный страх, не всегда поддающийся логическому объяснению. Но, кажется, сейчас она понимала, почему так боится ос. Черная туча накрыла ребят словно покрывалом. До ушей Лизы донеслись вопли, сначала гневные, затем перерастающие в крики боли. Она зажмурилась, закрыла уши ладонями, чтобы не видеть этого кошмара, будто в неведении было спасение. Так маленьким ребенком она накрывалась одеялом с головой, прячась от ночных страхов. Рядом раздался топот ребячьих ног. Лиза сжалась, рванулась, все равно куда, лишь бы подальше от этого места. «Прошу вас, не бойтесь», — прозвучал спокойный голос Яна. «Сядьте». Она открыла глаза. Ребят нигде не было. В пыли валялись брошенные сумки и разбитая камера. «Все убежали», — терпеливо пояснил Ян. «Вы можете не волноваться больше». «Нет-нет», — замотала головой Лиза. «Вы даже не представляете, как я их ненавижу, этих тварей. Пожалуйста, уйдемте отсюда». Лиза едва не плакала. «Сядь!» Это единственное слово прозвучало как приказ. От былой мягкости не осталось и следа, и Лиза даже не сообразила, что Ян внезапно перешел на «ты». Она просто с размаху шлепнулась обратно на скамейку, огромные от ужаса глазами, глядя на своего спутника. «Я кое-что тебе покажу», — сказал он. «Смотри». Ян вытянул правую руку ладонью вверх. В центре его ладони Лиза заметила пересекающиеся линии шрамов и подумала, что где-то видела такие же раньше. Но вовсе не это сейчас привлекло ее внимание, потому что в следующую минуту на руку Яна села оса. Первой реакцией девушки было снова вскочить и бежать, куда глаза глядят. Но что-то удерживало ее на месте, и она лишь следила, как насекомое ползет от безымянного пальца к большому, прямо по ровной белой полосе шрама. К первой осе присоединились еще две. Они поползли ей навстречу, шевеля усиками и подрагивая тонкими слюдяными крыльями. Скоро ос стало 6, потом 10, потом она уже потеряла им счет, и вскоре рука Яна была до запястья черна от ползающих по ней насекомых, а потом Лизе пришлось удивиться еще больше. Ян подкинул ладонь, и осы с недовольным жужжанием взмыли в воздух. Лиза закрылась руками от страха и зажмурилась, но голос Яна настойчиво повторил: «Смотри». Теперь осы роились прямо перед ее лицом. В едином порыве они взлетали вверх, растекались черными струями в стороны и собирались снова. Они были похожи на черное облако, принимающее в вышине очертания парусника или человеческого лица или птицы. Движение их носило столь слаженный характер, словно чья-то воля управляла ими, как единым организмом. «Вытяни руку», — сказал Ян. «Не бойся». Сама Лиза ни за что не сделала бы это по доброй воле. Но он помог ей. Взял твердо, решительно, разворачивал ладонью вверх. Лиза втянула воздух сквозь сжатые зубы, почувствовав шершавое прикосновение к коже. Ей казалось, что душа сейчас же отделится от ее тела и воспарит над кронами тополей, умчится куда-то в верхние слои стратосферы. Лиза даже не могла дышать от объявшего ее страха. Но осы вели себя спокойно. Они лишь облепили ее руку, словно пестрая перчатка. Ян улыбался, довольный ее реакцией. Потом махнул рукой, и черно-золотой рой поднялся вверх. На грани обморока и изумления Лиза увидела, как осы прямо в воздухе выложили собой имя Лиза. Какое-то время висели так перед ее лицом, а потом Ян провел ладонью, будто вытирал с доски меловую надпись. Осы в последний раз мелькнули в воздухе и пропали. Девушка еще некоторое время сидела молча. Потом стряхнула с себя оцепенение и подняла на Яна ошалелые глаза. «Что это было?» — прошептала она. Ян продолжал улыбаться. «Теперь видишь, бояться нечего». Лиза сглотнула слюну и нервно пригладила волосы. «Невероятно», — сказала девушка. «Просто невероятно. Я не видела ничего подобного. Это какой-то фокус. Они как будто...» Она запнулась, помотала головой. «Будто слушались тебя. Как это получилось?» Ян рассмеялся. «Возможно, они думают, я их королева». «Да уж». Лиза засмеялась тоже и вдруг с облегчением поняла, что все страхи отступили прочь. «Ты просто волшебник, повелитель ос. Наверное, твои родные гордятся тобой». Она лишь сейчас заметила, что он все еще держит ее руку. Но теперь прикосновение не было таким неприятным. Наоборот, Лиза чувствовала исходящее от него тепло. Она доверчиво придвинулась ближе. но Ян сразу посерьезнел от этих ее слов, ответил тихо: «У меня никого нет». Девушка удивленно вскинула брови. «Серьезно? А родители? Они давно умерли». «А любимая?» — не сдавалась Лиза. «Есть же кто-то, кто тебя ждет и любит». «Никого», — сказал Ян и повторил. «Никто не ждет и никто не любит. Ты сама видишь, меня нельзя любить». Его голос дрогнул и затих, и сердце девушки сжалось от сострадания. «Не говори так», — сердито выпалила она. «Только потому, что ты пережил однажды что-то страшное, не делает тебя недостойным любви». Ян молчал. Тогда она схватила его за руку и очень удивилась, почувствовав под тканью пальто металлическую твердость его мускулов. «Послушай», — решительно сказала она, — «ты хороший человек». «Да-да, не спорь», — поспешно добавила она, видя, что Ян собирается что-то возразить. «Ты отзывчивый, смелый, очень талантливый. Ты умеешь такие фантастические вещи. К тому же я знаю, Виктор не стал бы дружить с дурным человеком. Я знаю, у тебя все будет. У тебя все обязательно будет. Только обещай не падать духом. Ты обещаешь?» Ян по-прежнему молчал, опустив голову. «Обещаешь?» — повторила Лиза. Он, наконец, тоже поглядел на нее, и девушка вздрогнула. На миг ей показалось, что взгляд мужчины окажется ледяным и жестоким, нечеловеческим. Она не знала, откуда пришли эти мысли, и сама же рассмеялась собственной глупости, потому что ничего холодного или жестокого в его взгляде не было, только бесконечная усталость, только тишина и гладь заболоченного пруда. «Хорошо», — сказал Ян, — «я обещаю, но...» — он покачал головой. «Что «но»?» — переспросила девушка. Она держала его руку, и сердце билось от чего-то часто и жарко. То ли эта ситуация с осами так ее напугала, то ли от Яна действительно исходила какая-то притягательная сила. «Я расскажу тебе кое-что», — медленно заговорил он. «Когда я был ребенком, я нашел в тайге птицу, истребиную сову. У нее, казалось, повреждено крыло. Я отнес ее домой и ухаживал за ней». «Это так мило», — воскликнула Лиза. «Я тогда учился в военной школе», — не слушая девушку, — продолжил Ян. «Мой наставник узнал о птице. Это было запрещено. Был скандал. Потом он потребовал, чтобы я избавился от нее». «У-у-у», — протянула девушка. Она легонько сжала его руку своими пальцами, глядя на него во все глаза. «Он убил эту сову», — закончил Ян, и Лиза возмущенно охнула. «Разморжил голову камнем. Из этого я извлек еще один урок». Он повернулся к Лизе и теперь смотрел прямо в ее распахнутые глаза. «Ни к чему нельзя привязываться слишком сильно», — закончил Ян. Лиза молчала, не зная, что ответить. Этот рассказ потряс ее до глубины души. Ее родители всегда потакали ей, баловали. И она даже не могла себе представить, что кто-то мог жить не так, что кого-то воспитывали, используя столь драконовские методы. Она открыла рот, чтобы сказать что-то в утешение, но в этот момент вдруг зазвонил ее телефон. Лиза поглядела на экран и подскочила со скамейки. «Это Виктор», — воскликнула она и с сожалением поглядела на Яна. «Прости, пожалуйста, мне надо идти». «Конечно». Он отпустил ее руку, и сердце девушки снова зашлось от жалости к этому человеку. «Мы обязательно встретимся еще», — решительно сказала она. «Как насчет завтра?» — предложил Ян. Лиза засмеялась и кивнула согласно. «Договорились». Ян тоже поднялся со скамейки, и хотя он не улыбался, Лиза видела загоревшийся теплый огонек в его взгляде. «Тогда до завтра», — сказал он. «И еще одно». «Да», — Лиза выжидающе поглядела на него. «Не говори Виктору о нашей встрече».